Глава 15. «И было мне слово Господа. Человек, разве древесина виноградной лозы лучше, чем древесина лесных кустарников? Разве годится она на что-нибудь полезное? Даже крючка из нее не сделай, чтобы повесить на него посуду. Бросают ее в огонь. Вот обгорела она с обоих концов, уже и середина обуглилась. Какая же теперь от нее может быть польза? Когда была она цела, ни на что не годилась. Тем более, на что теперь она сгодится, когда огонь пожирает ее, и вся она обуглилась? Потому так говорит Господь Бог. Как виноградную лозу среди деревьев лесных я обрекаю быть пищей огню, так же поступлю и с жителями Иерусалима. Я обращу против них мой взор. Если из огня вырвутся, в полымя попадут. Поймете вы, что я Господь, когда против них я обращу мой взор. Я сделаю эту землю пустыней, ибо все они совершали преступление, говорит Господь Бог.